Осознание того, что это за занятие, посетило его только, когда газеты сообщили о происшедшем на японском острове. Разведывательные структуры предоставили подробности, не предназначенные для общественности. Вскоре последовало признание, почести, от которых не в силах отказаться ни один ученый. Но они только усилили его чувство вины. За Хиросиму не раздавали Нобелевских премий, однако дорогу к бомбе проложили их научные открытия, удостоенные премии. Он присоединился к группе влиятельных физиков, противившихся разработке термоядерных зарядов, и подал в отставку. Если бы он не сделал этого сам, его бы уволили из соображений безопасности проекта. Это способствовало росту его авторитета в мире и превратило его в видную фигуру среди девушек по вызову. Беглый русский язык, на котором говорили в кругу семьи его родителей, позволил ему устанавливать на международных конференциях контакты с коллегами с Востока, что только углубляло его разочарование. Большинство из них боялись высунуть голову из-за колючей проволоки официоза. Когда же кто-то из них, вне досягаемости жучков, освобождался за бутылкой от части ржавых доспехов, Николай с огорчением улавливал в голосе собеседника эхо собственного отчаяния. Продержаться в 40-е и 50-е годы ему помогли Клэр и их двое детей, а еще новое поле исследований — применение радиоактивных изотопов в лечении злокачественных опухолей. Он предложил несколько усовершенствований к существующим технологиям, из всего, к чему бы он ни прикоснулся, по-прежнему сыпались искры откровения. Однако на крупные порывы его новшества не претендовали. Тем не менее, одна из высеченных искр дорого ему стоила. Экспериментируя с жесткой радиацией, он, пользуясь неотрегулированными приборами и пренебрегая осторожностью, поплатился кусочком пальца и, главное, не был уверен, что по счету уплачено сполна. У немцев есть поговорка «дай черту палец, отхватит всю руку». Он был готов заподозрить черта в психосоматических махинациях. У него появилась привычка сутулиться, словно могучие плечи приняли тяжкий груз. От счастливой самоуверенности юных лет не осталось почти ничего, как и от былой веры в гармонию, царствующую под видимыми покровами, сохранился только наивный взор, сбивающий новых знакомых с толку. Преодолев себя, он научился игре на фортепиано 9 пальцами и даже опубликовал в медицинском журнале статью о сопряженных с этим нейромышечных изменениях. Следствием публикации стали кое-какие инновации в ортопедической хирургии. Несмотря на усиливающуюся депрессию, он, как ни странно, сохранил мальчишескую шутливость и умение наслаждаться маленькими радостями жизни. Недаром Клэр прозвала его меланхоличным гедонистом. Она работала в его лаборатории и сразу напомнила ему Аду. Хотя никто, кроме него, не увидел бы в этой красотке-южанке, целомудренно упакованной в белый лабораторный халат, сходство с Адой с ее ассирийским типом красоты. Обе отличались пылкостью, но эмоции Ады были спонтанными, близкими к истерике, тогда как ироничная Клэр прекрасно владела собой. Клэрет, удачно вышедшая замуж, пошла в мать. Гриша, их единственный сын, получил в наследство от отца невинный взгляд и пользовался не меньшим успехом у девушек,